Заключение о удобоприменимости изложенных правил к положению современного монашества. Внимательно читавший сочинение святых отцов о монашестве удобно заметит, что отцы составляли свои наставления, применяясь к обстоятельствам времени и к положению тех иноков, которым они посвящали труд свой. По этой причине почти все монашеские сочинения святых отцов имеют свою особенную цель, свою односторонность. По этой причине и в цветущие времена монашества невозможно было каждому иноку приложить к себе сряду все, что написали отцы. Тем более такое приложение невозможно в наши времена. И многие, попытавшиеся сделать его, потрудились много, приобрели очень мало. Приведем в пример книгу святого Иоанна Лествичника. Этот угодник Божий написал свои сочинения для общежительных иноков, которых главной добродетелью должно быть послушание. По этой причине он говорит с осторожностью, кратко и как бы нехотя о безмолвии, предохраняя безвременного и неправильного вступления в него, а о послушании говорит очень подробно, восхваляя и превознося это жительство. Так поступает святой не потому, чтобы безмолвие при известных условиях не было душеспасительным, но чтобы не ослабить усердие общежительных иноков, чтобы укрепить и ободрить их в подвиге послушания, которое они восприяли на себя, чтобы не дать им повода к двоедушию, к стремлению вступить в жительство, для которого они еще не созрели, чтобы не дать повода ко впадению в самообольщение и бесовскую прелесть, столь близкую к юным и неюным самочинникам и самомнителям. Очевидно, что иноку, проводящему жительство вне общежития, от чтения святой Лествицы должно прийти смущение и последовать расстройство. Ему непременно представится, что вне общежития и послушания нет монашеского преуспеяния. Такое действие этой боговдохновенной книги доказано опытом. Преподобный Антоний Новый, живший отшельником в глубокой пустыне, прочитал Лествицу. Вследствие этого чтения он оставил пустыню и вступил в общежительный монастырь. Не всякому возможно переменить свое наружное положение. Что ж из этого? Инок, оставаясь по необходимости в своем положении и потеряв доверенность к положению, как неудобному для спасения, впадает в уныние, охладевает к монашескому подвигу и начинает проводить жизнь нерадивую. В наше время, когда мы отделены многими веками от обычаев и положения, в недре которых жительствовали и произнесли свои учения отцы, применение учений к современному положению иночества в нашем Отечестве представилось особенно нужным и обещающим принести пользу. Такова была цель при изложении предложенных здесь советов. Уповаем, что они могут служить руководством для иноков нашего времени по тому положению, которое им предоставлено промыслом Божиим. Уповаем, что убогий труд наш может быть с пользой приложен и в общежительном, и в штатном монастырях, и к жизни инока на подворье или при часовне, и к жизни инока, странствующего на корабле по требованию и обычаю государственному, и к жизни инока, находящегося в долговременном послушании посреди мира, и к жизни инока, постриженного в монашество при духовном училище, защищающего при нем какую-либо ученую или административную должность, даже к жизни мирянина, который захотел бы среди мира с особенным тщанием заняться своим спасением. Исполнение евангельских заповедей всегда составляло и ныне составляет сущность иноческого делания и жительства. Всякое место и положение представляют много удобств для этого делания и подвига. Братья, примите приношение духовное и не осудите за скудость его. Скудость приношения свидетельствует о скудости имущества. Вашей верою и усердием восполните эту скудость, а молитвами и благословением вознаградите потрудившегося для своего и вашего спасения. Богатый домовладыка дал роскошный обед своим многочисленным друзьям и знакомым и множеству тех, которых захотел пригласить к обеду, тем включить их в число друзей и знакомых своих. Безмерное количество духовных яств невообразимого и недомыслимого достоинства предстояла на духовной трапезе. По окончании ее гости щедро одарены духовными дарами. Когда приглашенные почетные лица вышли, домовладыка заглянул за врата чертога и увидел у этих врат толпу голодных нищих, которые были бы рады попользоваться крохами, оставшимися после чудной трапезы. Многомилостивый владыка приказал слугам остановиться, не убирать стола. Он пригласил нищих, несмотря на то, что нищие были в грязи и рубищах, не соответствовавших великолепию чертога, и предложил им остатки яств. Робко и в недоумении взошли нищие в обширную залу, приступили к столу, встали около него, как случилось. Каждый взял и употребил то, что попало ему. Они подобрали все крохи. Разумеется, никто из них не вкусил ни одного цельного блюда, не видел ни стройного служения прислуги, ни той драгоценной посуды и утвари, которые были употреблены при столе, не слышал огромного хора певчих и громкого хора музыки, звуки которых оглашали вселенную и возносились до неба. По этой причине никто из нищих, хотя между ними и были люди с природным умом, не мог составить себе ясного, точного понятия об обеде. Удовлетворившись крохами для насыщения, они должны были удовольствоваться понятием гадательным и приблизительным о блистательной и насладительной трапезе, которую воспользовались почетные гости. Очистив со стола все съестное, нищие пали ниц пред домовладыкою, благодаря за пищу, которую они до сих пор не ведали и не видали. Он сказал им: «Братья, при распоряжении моем об обеде я не имел в виду вас, поэтому я не представил вам обеда в должном виде и не даю вам подарков, которые все разошлись по прежде сделанному расчету, постижимому для меня одного». Нищие воскликнули в один голос: «Владыка, да подарков ли нам? Да пышного ли обеда? Несказанно благодарим за то, что ты не возгнушался нами. Нас, истерзанных всякого рода недостатками, впустил в твой чертог, спас от голодной смерти». Нищие разошлись, продолжая благодарить и благословлять милосердного домохозяина. Тогда он, обратясь к слугам, сказал: «Теперь уберите стол и заключите мой чертог. Уже гостей не будет, и что можно было предложить в пищу, предложено. Все кончено». Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. О глубина богатства и премудрости и разума Божия! Яко не испытани судови Его и не исследовани путие Его. Кто бы разуме ум Господень? Или кто советник Ему бысть? Или кто прежде дади Ему и воздается Ему? Яко из того и тем, и в нем всяческое, тому слава вовеки. Аминь. Послание к римлянам, глава 11, стихи 33 и 36. Святитель Игнатий Брянчанинов. Окончено 20 апреля 1861 года, Ставрополь, Кавказский.